Схватившись за руку Флоренс, она с трудом добрела до скамейки в тени развесистого дерева. «Флоренс, мне нужно передохнуть». «Не волнуйтесь, мисс, посидите в тенечке, а я принесу вам чего-нибудь вкусненького». «Удивительно, что вы на ногах еще держитесь, ведь 3 недели ничего не ели». Флоренс ушла и через минуту вернулась, неся огромный ананас, разрезанный на ломтики, и корзиночку с гуаявой, кокосами и какими-то неведомыми фруктами. «Что это, Флоренс?» «Не знаю, мисс, но говорят, что вкусно. Попробуйте-ка лучше ананас. Посмотрите, какой он спелый и сочный». Каринна поднесла к губам сочный ломоть и неожиданно почувствовала приступ тошноты. «Забери это скорее». «Вам не понравилось, мисс?» «Убери», — простонала Каринна, чувствуя, что последние силы ее оставляют. «Я думала, тошнота пройдет, как только мы сойдем на землю». «Карина, деточка, а вы уверены, что это морская болезнь, а не что-нибудь другое?» — испуганно спросила Флоренс. «Все давно должно было пройти, ведь сейчас нет никакой качки». «О чем это ты говоришь?» «Сами знаете о чем. Вы могли забеременеть». «Ну что ты глупости говоришь? Я бы знала это». «Вы были так заняты вашими планами, как бы побольше отомстить своему муженьку, что обо всем остальном и позабыли. Ну-ка скажите, когда у вас были последние месячные?» «Не помню», — с раздражением ответила Карина. «А вы вспомните, постарайтесь». Через несколько секунд Карина с ужасом поняла, что после той отвратительной ночи в игорном доме месячные не приходили. Она побледнела, в ее огромных глазах застыл ужас. «Нет, нет! Кори, что толку теперь пугаться и возмущаться? Этот дьявол оставил вас с ребеночком». «Я не хочу этого ребенка, Флоренс. Почему я такая несчастная? Теперь вся моя жизнь пойдет прахом». «Сейчас уже ничего не поделаешь. Плачь, не плачь, а ребеночек-то растет. Я его не оставлю». «Это уж вы сами решайте». Флоренс явно не одобряла столь жестокого отношения к хозяйке к невинному, еще не родившемуся существу. «Но сейчас о другом надо думать. Где мы будем жить и где вы будете рожать? О ваших неразумных планах придется забыть. Да ну и к лучшему. А не вернуться ли нам назад, Кори, пока не поздно? С тем же пароходом, на котором приехали». При одной мысли о том, что придется снова ступить на палубу, Карине стало совсем плохо. «Нет, еще одного плавания я не вынесу. Мне даже думать об этом невыносимо. Придется остаться здесь. И я вовсе не собираюсь отказываться от своих планов», — уже совсем окрепшим голосом Карина добавила. «Просто он будет приведен в исполнение не так скоро, как был задуман». Глава 18. Карина пряталась в тени увитого зеленью балкона и равнодушно смотрела на чужой город, кипящий у подножия холма. Потягивая лимонад, она вздрагивала и хмурилась, чувствуя, как шевелится в ней ребенок. На столике была разложена почтовая бумага, но Карина никак не могла заставить себя написать хоть строчку. Она сейчас была способна только на одно чувство — жалость к самой себе. Флоренс ушла на базар. Рассел отправился развлекаться в город, и при мысли о том, что он весело проводит время в компании новых друзей, ей становилось еще тоскливее. Правда, Карина заперла себя в 4 стенах, опасаясь встретить Джейрта, но от этого было не легче. Она твердо решила прятаться от нескромных глаз до тех пор, пока не родится ребенок, чтобы его отец никогда не узнал о существовании сына или дочери.